Прежде чем упаковать вещи, Александр Данилович позаботился о том, чтобы вся компания была приглашена на праздник, который он рассчитывал устроить в своей загородной резиденции в честь царя и в честь собственного выздоровления. Но Петр II заупрямился, и под предлогом того, что Елизавете не было послано персональное приглашение, отказался приехать на торжество. Чтобы еще больше подчеркнуть свое недовольство, он в тот самый вечер, на который было намечено торжество, отправился вместе с теткой охотиться на дичь в окрестностях владений Меньшикова. Во время этого имевшего отношение лишь наполовину к охоте, зато на другую к любви предприятия, он неотступно думал, как там сейчас развертываются празднества, придуманные Меньшиковым. Не странно ли, что никто из друзей не последовал его примеру? Неужели страх вызвать неудовольствие Меньшикова сильнее страха вызвать неудовольствие царя, раз у них не было даже колебаний? И только на единственное ему было наплевать. Какие чувства вызывают его поведение у Марии Меньшиковой, которая чуть было не вышла за него замуж, а теперь получила отставку? И у тех, кто побывал в гостях у Светлейшего после их возвращения из Арании Баума, он жадно выспрашивал только о том, как вел себя сам Александр Данилович во время пиршества. А они рассказывали, рассказывали все в подробностях. Так не оставалось никаких угрызений совести. И особенно нажимали на тот факт, что Меньшиков в своей дерзости и наглости дошел до такого предела, что в их присутствии уселся на трон, приготовленный для Петра II. По словам гостей Меньшикова, хозяин поместья, обуянный гордыней, непрестанно только и доказывал своим поведением, что настоящий хозяин империи – он. Остерман говорил об этом с таким оскорбленным видом, словно неуважение было оказано ему лично. Более того, на завтра, воспользовавшись отсутствием Петра II, который опять поехал на охоту с Елизаветой, Остерман, принимая Меньшикова в Петергофе, резким тоном упрекнул его от имени всех искренних друзей царской фамилии в бестактности и нарушении приличий, допущенных им по отношению к императору. Сказал, что тот должен чувствовать себя виноватым. Задетый внушением, которое было сделано ему подчиненным, Меньшиков, тем не менее, свысока посмотрел на него и вернулся в Санкт-Петербург, затаив в душе жажду мести, способной навсегда отбить у шайки интриганов желание составить заговор против него, Светлейшего. Прибыв в свой дворец на Васильевском острове, Меньшиков с изумлением обнаружил полное отсутствие каких бы то ни было вещей Петра II, которые, как выяснилось, были перевезены в летний дворец, где, как ему сказали, царь отныне решил обосноваться. Раздосадованный и возмущенный, Меньшиков потребовал объяснений у гвардейских офицеров, которым надлежало охранять дворец. Оказалось, что все караульные уже к этому времени сменились, а начальник их смущенно заявил, что они де лишь повиновались императорскому приказу. Иными словами, все готовилось заранее. И то, как ему казалось, могло бы сойти за прихоть царя-подростка, на самом деле служило свидетельством окончательного с ним разрыва. Для Меньшикова это событие означало, что рухнуло здание, которое он возводил годами и считал прочным, как гранит набережных Невы. «Но в чем причина катастрофы?» — спрашивал он себя с тоской. Ответ не вызывал сомнений. Виной всему случившемуся проделки Алексея Долгорукова и его сына, очаровательного и лицемерного Ивана, которые всегда строили козни. И что теперь делать для спасения хоть чего-то, пусть даже части своих привилегий? Просить о снисхождении тех, кто нанес ему столь чувствительный удар, или обратиться к Петру и попробовать пожаловаться на них государю? Пока Меньшиков колебался, неуверенный в том, какую лучше выбрать тактику, до него дошли сведения еще худшего свойства, чем все предыдущие. После переезда к тетке Елизавете в летний дворец царь собрал членов Верховного Тайного Совета и обсудил с ними дополнительные санкции в отношении Светлейшего. Причем приговор был вынесен даже без того, чтобы дать возможность подсудимому сказать слово в свою защиту. Побуждаемый, вполне возможно, и, скорее всего, Елизаветой, сестрой Натальей и кланом Долгоруких, царь приказал арестовать Меншикова. Когда начальник штаба, генерал-майор Семен Салтыков, пришел объявить приговор, Светлейшему ничего не оставалось, как только подписать государю письмо с протестом и оправданиями. Вот только он сильно сомневался в том, что это послание дойдет до адресата. В следующие дни наказания множились и становились все более и более беззаконными, несправедливыми, позорными. Меншикова лишили всех титулов и привилегий и сослали в его земли. Медленный обоз, содержащий собранные в спешке вещи осужденного, выполняя предписание, покинул Санкт-Петербург при полном всеобщем безразличии к случившемуся. Кто вчера был всем, сегодня стал никем. Самые пылкие сторонники Светлейшего перешли теперь в стан его врагов. Ненависть царя преследовала ссыльного, проявляясь на каждом этапе новыми карами. На станцию прибывал посыльный из дворца со свидетельством очередной немилости. В вышнем волочке скинутый с пьедестала фаворит получил приказ разоружить свою охрану. В Твери приказ отослать в Санкт-Петербург слуг, экипажи и кареты. В Клину приказ о конфискации у девицы Марии Меншиковой, бывшей царской невесты, обручального кольца, поскольку помолвка расторгнута. А когда обоз наконец добрался до пригородов Москвы, приказ обогнуть древний город, где всегда проходила коронация российских государей, и безотлагательно продолжить путь в направлении Раненбурга, находившегося в далекой Рязанской провинции. Наконец он достиг этого незаметного города, с невыносимой тоской на сердце увидел место своей пожизненной ссылки, и пейзаж совершенно поразил Меншикова. Дом, в котором ему предстояло жить с семьей, находился внутри зубчатых, снабженных бойницами стен крепости, практически тюрьмы. Часовые дежурили у входа. Одному из офицеров было поручено следить за всеми перемещениями Меншиковых. Вся корреспонденция его перлюстрировалась. Попытки оправдаться в письмах, посылаемых тем, кто вынес ему приговор, оказались тщетными. И неудивительно. Еще в ту пору, когда Светлейший отказывался признать себя побежденным, Верховный Тайный Совет получил донесение от графа Николая Головина, посла России в Стокгольме. В этом секретном документе рассказывалось о недавних действиях генералиссимуса. Оказалось, что перед разжалованием он успел взять у англичан 5000 серебряных дукатов за то, что предупредил Швецию об опасности, которую сулит ей поддержка России, территориальных притязаний герцога Галштинского. Известие о подобном предательстве государственного деятеля, занимавшего в стране самый высокий пост, и о его измене в пользу чужой державы, открыло путь новой серии доносов и ударов ниже пояса. Каждый старался как мог опорочить человека, только что находившегося на самой вершине могущества и славы. В адрес Верховного Тайного Совета посыпались сотни писем, одни анонимные, другие с подписями. Это соревнование более всего напоминало травлю. В любом послании указывалось на то, насколько подозрительно быстрое обогащение Меншикова. Почти в каждом сообщалось о миллионах золотых монет, запрятанных в разных принадлежавших ему домах. Иоганн ли Форт счел даже полезным сообщить своему правительству о том, что серебряная посуда, найденная 20 декабря в тайнике главного Меншиковского дворца, весила 70 пудов,